Валерия не возражала против покупки новой рабыни, если та подойдет ей. Она пожелала ее увидеть, поговорить с ней, и так как Мирца ей понравилась, тут же купила ее за 45 тысяч сестерциев. Вместе с другими своими рабынями она увезла ее в дом Суллы, женой которого она стала 15 декабря прошлого года. Хотя это и не совпадало с планами Спартака, мечтавшего о том, чтобы сестра его стала свободной, все же в ее положении это оказалось лучшим выходом. По крайней мере, она была избавлена, и, возможно, навсегда, от позора и бесчестия. Почти перестав беспокоиться о судьбе Мирцы, Спартак занялся другими серьезными и, по-видимому, требующими тайны делами. Судя по частым его беседам с Кателиной и ежедневным продолжительным свиданием с ним. Фракиец, кроме того, усердно посещал все школы гладиаторов, а когда в Риме происходили состязания, то он бывал во всех кабачках и тавернах Субуры и Эсквилина, где постоянно искал встреч с гладиаторами и рабами. О чем же он мечтал? За какое дело взялся? Что он замыслил? Об этом читатель вскоре узнает. Итак, стоя на верхней галерее базилики Эмилия, Спартак был погружен в глубокое раздумье. Он не слышал ничего, что говорилось вокруг, и ни разу не повернул головы в ту сторону, где громко болтали между собой Гай Тауривий, Эмилий Варин и Апулей Тудертин. Не слышал их крикливых голосов и грубых острот. «Очень хорошо, отлично», — говорил Гай Тауривий, продолжая разговор с товарищами. «Ах, этот милейший Сулла! Он решил, что можно разрушить памятники славы Мария? Ха-ха-ха! Счастливый диктатор думал, что достаточно свалить статую, воздвигнутую в честь Мария на Пинцийском холме, и арку в Капитолии, воздвигнутую в честь победы над Тевтонами и Кимврами, и память о Марии исчезнет. Да-да, он считал, что этого достаточно, чтобы стереть всякий след, всякое воспоминание о бессмертных подвигах уроженца Арпина. Несчастный безумец. Из-за его свирепости и страшного могущества в наших городах, пожалуй, не осталось бы жителей, и вся Италия превратилась бы в груду развалин. Но, как бы там ни было, Югурту победил не он, а Марий. И никто иной, как Марий, одержал победу при Аквах, Секстивах и Верцеллах. «Бедный глупец!» — визгливо кричал Эмилий Варин. «А вот консул Лепид украшает базилику чудесными щитами, на которых увековечены победы Мария над Кимврами. Я и говорил, что этот Лепид будет бельмом на глазу у счастливого диктатора. Брось ты! Лепид — ничтожество», — сказал тоном глубочайшего презрения клиент Краса, толстенький человечек с брюшком. «Какую неприятность может он доставить Сулле? Не больше, чем мошка слону». «Да ты не знаешь, разве что Лепид не только консул, но еще и очень богат. Богаче твоего патрона Марка Краса». «Ну, что он богат, это я знаю. Но что он богаче Краса, этому я не верю. А портики в доме Лепида ты видел? Самые красивые, самые великолепные портики, не только в Палатине, но и во всем Риме». «Ну что ж из того, что у него дом самый красивый в Риме? Да ведь это единственный дом, в котором портики построены из нумидийского мрамора. Ну и что ж, этим что ли он устрашит Суллу? Это доказывает, что он могущественен, он силен тем, что народ любит его. Его любят плебеи. Разве они мало упрекают его за бессмысленную роскошь и безудержное мотовство? Не плебеи, а завистливые патриции, которым не под силу с ним тягаться. Запомните мои слова», — прервал их Варин. «В этом году случится что-нибудь необыкновенное». «Почему же?» «А потому что в Аремине произошло чудо». «А что там случилось?» «На вилле Валерия петух заговорил человеческим голосом». «Ну, если это правда, то действительно такое диво предвещает удивительные события». «Если это правда? Да в Риме все только об этом и говорят. Рассказывали об этом чуде сам Валерий и его семья, вернувшаяся из Аремина. Да и слуги их тоже подтверждают это». «Действительно, необыкновенное чудо», — бормотал Апулей Тудертин, человек религиозный, полный предрассудков. Он был глубоко потрясен и искал тайный смысл в явлении, которое, как он твердо верил, представляло собой предупреждение богов.